Хэштег «Разбитое сердечко». NF Fit Brit Nicole Can You Hold Me? Maybelline. Уткнувшись в подушку, я пытаюсь остановить поток нескончаемых слез. На часах разряженного телефона почти 2 часа ночи, но я никак не могу уснуть. Стоит мне только закрыть глаза, и я снова вижу картину в комнате Харта. Приглушенный свет, разбросанные по полу вещи, спящий Джеймс без футболки в одних боксерах и абсолютно голая Хэмерсон. Я поверить не могу в то, что произошло. Харт не казался таким парнем. Он был заботлив и нежен со мной, говорил вещи, которые может позволить себе лишь безумно влюбленный и преданный человек, не способный на такие поступки. Мой телефон вибрирует, и я перевожу пустой взгляд на слепящий экран. «Джоа Кинг, тебе лучше?» «Нет, мне ни капельки не лучше». «Мэйбели, я в порядке. Спасибо за беспокойство, Бискви». «Джоа Кинг, слушай, я знаю, что это звучит нелепо, но у Джеймса и Хэмерсон ничего не было. Он проспал весь день, а она пришла за несколько минут до тебя». Нервно усмехнувшись, я начинаю плакать еще сильнее. Грёбаные слезы застилают глаза, отчего текст расплывается, превращая экран телефона в сплошной источник раздражающего света. Звучит нелепо. Это самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышала. Голая Хэмерсон в кровати Джеймса, их разбросанные вещи и ничего не было, звучит как самый настоящий абсурдный абсурд. Вытерев глаза, я шмыгаю носом и быстро набираю ответное сообщение. «Мэйбели, я понимаю, что он твой друг, и ты придумаешь все, что угодно, лишь бы вытащить его из дерьма, но давай больше не будем поднимать эту тему. Я не хочу слышать ничего об этом парне и о том, что произошло». Выдохнув, я наблюдаю за точками у его никнейма, пытаясь хоть немного отвлечься. «Джоа Кинг, тема закрыта. Ты помнишь, что утром тренировка, на которой ты должна появиться? Мэйбели. Да, я буду. Спасибо, что напомнил». Перевернувшись на спину, я делаю глубокий вдох, рассматривая мигающую гирлянду на своей стороне. Я повесила на стену те самые фотокарточки из Pinterest, доску желаний, которую наполнила вырезками из журналов и милыми стикерами. Я украсила свою сторону комнаты именно так, как и мечтала, но даже это не помогает мне чувствовать себя хоть немного лучше. Конечно же, я безумно хочу поверить в то, что написал Бискви. Хочу убедиться, что было именно так, но королевство, павшее от огня внутри меня, уже превратилось в руины, а я лишь зритель на пепелище своих чувств. Кажется, не зря я ощущала подвох в этом парне, ведь все произошло точно так, как я и предполагала. Джеймс Харт разбил мое сердце вновь, и на этот раз гораздо больше, чем я могла себе представить. Короткая вибрация, сигнализирующая о новом сообщении, вытягивает меня из мыслей, и, сжав в руке телефон, я выставляю его перед собой. «Джоа Кинг, у тебя есть планы на завтрашний день?» «Мэйбели». «Ничего, кроме учебы. Думаю, продолжу чтение книги, которую забросила по приезде сюда». Безостановочно пляшущие точки у никнейма Бискви говорят о том, что он пишет настоящее эссе. «Джоа Кинг. Придется отменить. Завтра футбольный матч, обязательный для посещения хоккейной команды. И вечеринка. Бонусом скажу, что там будет красавчик Дэн, а ты не можешь пропустить ваше первое свидание». Ты обещала надеть самое красивое платье, так что... Сначала все это кажется мне чертовски плохой идеей. Под все это я имею в виду работу с хоккейной командой, но потом решаю, что не должна убегать и действовать себе во вред. Я просто не имею права потерять мечту из-за какого-то парня. Я справлюсь и ни за что не вернусь домой. Моей маме никогда не удастся произнести свою заготовленную речь. Я была права насчет тебя. Ты без нас ни на что не способна. Если в жизни появляются неприятности, не стоит падать перед ними в слезах на колени и молить о пощаде. Нужно задрать подбородок, дерзко улыбнуться, развернуть плечи и пойти им навстречу. В конце концов, в каждом негативном происшествии есть свои плоды. Болезненный и одновременно бесценный опыт, Отвратительный вкус разочарования, который сбрасывает лживые маски, открывая истинные лица. И невероятная сила, появляющаяся сразу после преодоления. «Мы и Билли. Можно взять с собой Даймонд?» «Джоакинг. Шутишь? Конечно, Мейбл. Мы и Билли. Увидимся завтра. Джоакинг. Обещаю, мы круто проведем время». Рассматривая парней на льду, я всеми силами избегаю прожигающего взгляда проклятого номера. Джеймс пытался поговорить со мной, когда я пришла сюда, но я молча прошла мимо, давая понять, что он уже использовал свой единственный шанс. Возможно, он бы попробовал меня остановить или даже заставил выслушать, но очень вовремя рядом оказался их тренер Рури, который решил провести мне экскурсию по арене и познакомить с командой. Я не смогла запомнить всех хоккеистов, но некоторые очень сильно выделялись среди других. Молчаливый громила Коди «Скала» Джонсон, играющий под 33-м номером, промычавший в ответ на мое приветствие, центральный нападающий второй пятерки. Боуди «Большой» Бо Рейден, чья улыбка напоминает хранилище с бриллиантами, играет под 88-м номером, и он защитник. Лысый парень с вертикальным шрамом, рассекающим бровь на две части. Уолт — суперзвезда Фрэнсис, играющий под 74-м на позиции крайнего нападающего второй пятерки. 24-й — рыжеволосый веснушчатый парень Дарвин Табаско Флорес. На первый взгляд он кажется настоящим ангелом, но стоит ему открыть рот, как впечатление меняется. Табаско играет в защите. Тео или Матео Дей Джо Адерли, тот самый любимчик моей соседки, носит на спине номер 6 и играет на позиции крайнего нападающего первой пятерки. Хоакин отыгрывает на пару с ним, ну и, конечно, Джеймс. Джеймс Малыш Харт. Чертова дюжина. И тот, кого я не потеряю на льду, даже если сильно захочу. Ведь этот парень прожигает меня своим темным взглядом час проведенной тренировки. Он центр-форвард. Примечание. Центральный нападающий. Конец примечания. Помимо хоккеистов, здесь присутствуют доктор и два тренера, один из которых похож на разъяренного волка. Гэри Армстронг, или, как назвал его Бискви, «Прими, забей». Воплощение настоящего тирана. Он без остановки дует в свисток и ругается, как недовольный орк из фэнтези-книг. Харт. Какого хрена с тобой происходит? Ты украл колготки у детсадовца, и они сдавливают твои яйца в мусорную корзину на 5 минут. Примечание. Мусорная корзина, штрафная скамья. Конец примечания. Только что сбивший своего сокомандника с ног, Джеймс ударяет клюшку о лед, ломая ее на части, и, подобрав остатки, направляется к штрафной скамье, врезаясь корпусом при торможении еще и по плексигласу. «Возьми себя в руки, сынок», — свистит Армстронг. «Что с ним?» — шепчет 64-й номер с фамилией Греттон на спине своему соседу по скамье. «Я не знаю. Вчера он целый день провалялся в отрубе. Может, все еще не пришел в себя? Бискви говорил, что его не будет на сегодняшней тренировке». «Отличный план. Заставить меня поверить в это дерьмо с помощью независимых участников произошедшего. Браво, Харт! Я почти купилась». Вытянув из кармана телефон, я включаю камеру, чтобы отснять еще несколько коротких роликов, но прямо в этот момент на экране появляется входящий звонок от мамы. Бесшумно ругнувшись, поднимаюсь со своего места и, быстро сбежав вниз, прохожу под трибунами, выходя в тоннель-холл. «Привет!» «Привет, Мэйбелин! У меня к тебе серьезный разговор!» «Если ты снова скажешь, что я должна вернуться домой, я сброшу звонок, мам. Я не собираюсь возвращаться в Энн-Арбор». «Да, я хотела еще раз поговорить об этом, но это не совсем то, зачем я звоню». Закатив глаза, я прислоняюсь спиной к стене, рассматривая доску с отличившимися игроками команды «Ельские бульдоги» прошлого сезона. Джеймс и его непрерывающаяся серия лучших буллетов — Тео и трехзначное число штрафов за сезон. Переводя взгляд с блондина на следующую фотокарточку, я замираю. Сэм Уайлдер в хоккейной форме и изображающий птицу руками. сцепленные большие пальцы в виде головы и крылья из развернутых ладоней. Он улыбается и выглядит так, словно живее всех живых. Под его инициалами указано, что его коэффициент надежности равен 2,20. Не знаю, что это значит, но думаю, это отличный результат. «Ты можешь говорить», — напоминаю ей я, когда тишина становится слишком долгой и невыносимой. «Позавчера ночью кто-то ворвался в наш дом и украл твоего кота». «Черт! Ты случаем не знаешь, кто это был?» «Кто-то украл мистера Фогеля?» — актерски вскрикиваю я. «Ты позвонила в 911? Нет? А если его шерстке что-то угрожает? Они ведь могут держать его в заложниках без еды и мягкой подстилки. Мэйбелита, прекрати устраивать этот спектакль. Я знаю, что это сделала твоя подруга Ханна». «Ханна?» — продолжаю играть я. «Исключено». Сегодня утром она оставила записку о выкупе, прося взамен годовой абонемент в ресторане на ее любимые тамали с сыром и перцем чили. Официальное заявление. Я пристрелю эту блондинистую сучку. Хорошо, сдаюсь я, закрывая глаза и опираясь затылком о стену. На самом деле я просто не хотела вас беспокоить. Ханна теперь учится в Мичиганском, и если ты помнишь, она все еще работает в хоккейной команде своего отца. Ханна не могла забрать мистера Фогеля раньше, и я попросила ее прокрасться ночью, чтобы вас не тревожить. У отца чуть не случился сердечный приступ. Ты хоть понимаешь, что в нашем доме есть оружие, Мэйбелин, а если бы твоя подруга пострадала? Не так просто избавиться от нечисти, мамочка. Были бы у отца серебряные пули или, скажем, осиновый кол. Ты меня слушаешь? Ага. Что-то еще, кроме того, что я выжила из ума? Я не расскажу отцу о том, что в наш дом влезла твоя подруга, если пообещаешь вернуться. Отправлю тебе адрес Уэндалл на случай, если отец решит заглянуть к ней в гости и лично разобраться. Пока, мам. Пор фавор, если ты не приедешь домой, то мы сами приедем. Заглушая своим бла-бла-бла ее бешеный крик, я сбрасываю звонок и перевожу телефон в режим полета, чтобы вернуться на трибуны и сделать то, что планировала. Но раздается еле слышимый свисток, и парни неожиданно заполняют холл своими массивными телами, одетыми в хоккейную экипировку. Их крики, разговоры и шуточки по дороге в раздевалку настолько громкие, что я морщусь, вспоминая о головной боли из-за бессонной ночи. «Мейбл!» — зовет меня Бисквим, махая рукой, как пингвин из мультфильма. «У нас часовая пробежка. Встретимся вечером на футбольном матче». Кивнув ему, я собираюсь развернуться, чтобы покинуть арену, но передо мной вырастает большая фигура, которая моментально вызывает панику и усиленное сердцебиение. «Выслушай меня, пожалуйста, Мэйбелин». Преодолев себя, я медленно поднимаю глаза, встречаясь с заметно надломленным и растерянным взглядом 13-го, и во мне переворачивается весь мир. Мозг начинает транслировать все те душещипательные моменты, которые были между нами в кампусе под милую и романтичную музыку, но затем резкая смена картинки и барный рок, яркая контрастность и давящий на виски звук. Я вижу, как Эйприл скачет на нем верхом, а он сжимает ее задницу, произнося ее имя так же, как и мое прямо сейчас. «Пошел ты, Харт!» Сбросив его пальцы со своего плеча и быстро развернувшись, я спешу к выходу, трясущимися руками доставая из кармана наушники и вставляя их в уши. Музыка не играет, и я отчетливо слышу то, что он произносит мне вслед. «Я не стал бы спать с Хэмерсон, даже если бы она была последней девушкой на этой планете. Это грёбаная ошибка!» «Грёбаной ошибкой было то, что я решила дать тебе еще один шанс. Забудь об этом!» — рявкаю в ответ, даже не оборачиваясь, и поднимаю вверх средний палец.